Рейх плавно поглощает Тенкоку, и не удивлюсь, если фюрера мы в итоге станем называть Микадо. Тенкоку, с японского «империя». Здесь и далее примечание автора. Микадо, с японского «император». Я чувствую, что пора нарушить взаимное молчание. Вам пора отдохнуть. Салфетка мягко ложится на стол. Давайте я провожу. Мы идем в спальню. Черные тона, обои с изображением скрещенных топоров. Дизайнер вдохновлялся средневековой пещерой викингов. Ну что ж, затея удалась. Веет даже некоторым подобием сырости, но это скорее заслуга кондиционера. Девушке тут не нравится, я знаю. Шварцкопфы не ценят стиль. Сожалею, выбора у нее нет. Широкая двуспальная кровать. Я тактично отворачиваюсь, пока она скидывает платье и переодевается в пижаму. Ей хочется, чтобы я обернулся, но у меня имеется выдержка. «Спокойной ночи», — обезличенным тоном шепчет она, скользнув под одеяло. «И вам того же», — говорю я и пристегиваю ее запястье наручниками к спинке кровати. Она не реагирует, ресницы опущены. «Сами понимаете», — грустно вздыхаю я, — «это исключительно для вашего блага». Я тихо закрываю дверь на ключ, кладу его в карман. В спальне светится глазок камеры. Пусть меня и нет рядом, я вижу все, что делает пленница. Нет, мастурбация тут ни при чем. Когда такое происходит, я сразу выключаю монитор. Вы представить не можете, что способна вытворять женщина одной свободной рукой. И слушаю стоны в динамиках. Зачастую, мне кажется, она делает это не столько для своего удовольствия, сколько из желания соблазнить меня. Кто из женщин откажется переспать со священником, даже если это и языческий жрец? На первых порах, когда еще не зажили две раны на плече, девушка пыталась освободиться, но лишь ободрала наручниками запястье. Теперь все нормально. Хотя и расслабляться тоже не стоит. Завернулась в одеяло. Кажется, спит. Отлично. А то у меня ужасно кружится голова. На то, чтобы раскалить углями поверхность валуна из Норвегии, уходит четверть часа. Горячо и жарко. Чувствуешь себя поваром на кухне. Я беру нож. Сталь приятно холодит руку. Провожу по ладони. Кровь капает на гранит, шипя и пузырясь. Руны покрываются бурыми разводами. Ноздри, вздрагивая, обоняют запах. Тяжелый, как на бойне. В голову приходит боль. Кожа колет электрическими разрядами. В глазах белые всполохи. Я что-то вижу и не могу понять, что. Какие-то жуткие очертания. Нормально. Такое у меня бывает. Через пару минут все пройдет.